Глава 83. В этот раз кабачик откликнулся сразу и тотчас притащил запотевшую бутылку местной горькой водки с двумя стаканчиками и блюдо с красиво разложенными бутербродами. Потом звякнул по столу столовыми приборами и убежал, не мешая серьезным людям беседовать. «Ну, твое погоняло я слышал, а меня просто зови Руди», сказал Веллингтон и, подняв оброненный туканом стилет, положил перед ним на стол. Тот молча убрал его в карман, потом сорвал с бутылки пробку и разлил по стаканам. «Будем!» – произнес он нехитрый тост, и они выпили. Потом каждый отломил по кусочку от одного бутерброда, и они закусили. «На север хочу податься», – сказал Веллингтон. «На север?» – переспросил тукан и, сняв шляпу, положил на свободный стул. Это означало, что их общение переходит в разряд дружеской беседы. «Север он разный, Руди. Винцель!» – повторил тукан и кивнул, а потом снова налил, и они опять выпили. Веллингтон почувствовал себя лучше, как будто к нему возвращалась молодость. Краски становились ярче, звуки отчетливее. «Там заправляют политические, по нашим понятиям, совсем мутные». «О, как!» «А что, раньше разве не слышал?» «Слышал что-то, но меня это не касалось». «А чем промышлял?» спросил тукан, бросив быстрый взгляд на тулью шляпы Веллингтона. Тот это заметил. «Решал вопросы. То там, то сям. Мокрушник, что ли?» Тукан хохотнул и налил еще, но по половинке. «Всякое бывало», – со вздохом признался Веллингтон. «Ну, знаю я пару деловых с севера. Ларс протяжный, у него чисто наши дела. Присматривает за всеми, чтобы все шло чин-чином, без никакого беспредела. Старается, чтоб все было по-тихому, умно и красиво. Полиция там вообще не появляется. А если наезжают, то сразу к Ларсу. Он им отстегнет, и они снова на боковую». «Надежный? В долю входить с ним стоит?» Тукан опрокинул свою половинку, Веллингтон свою. Они шумно выдохнули, но закусывать не стали. «Если по-малому, то можно, а если чего серьезное...» Тукан покачал головой. «Я же тебе говорю, мутные они». «А кто еще?» «Егерь». «Егерь?» «Да, это у него погоняло такое. Раньше он егерем служил где-то в заповеднике, но потом сбежал». «Почему же он политический?» «Потому что гребет все под себя. Хочет реально все получить. Не что-то там по карманам шарить, а просто захватить территорию и править как губернатор какой-нибудь». «А сила-то у него на это есть?» «Силы имеются», – тукан вздохнул. «Сил у него будь здоров. Бригада в 50 бойцов. Джипы, оружие. Все как полагается». «На что ж он их кормит?» «Так он же все подгребает, я ж тебе говорил. Деловые рыдают, отдают магазины, лавки, заводики. Так что денежки у него водятся». Да еще и с клыками общается. «С клыками?» – улыбнулся Веллингтон, догадавшись, о чем речь. «Ну да, он у них подрабатывает. Они ему стволов подбрасывают. Ну и вообще, всяко его привечают». «Опасный субъект». «Не то слово. На него никакой управы нет. А Ларс с ним старается не пересекаться. Раньше был Жорж Сиплый, у него тоже группа была. Так вот, егерь их всех положил. Сразу и в одном месте. Говорили, будто ему клыки помогали. Такие вот, брат, дела». Они снова налили и выпили, на этот раз взяв по целому бутерброду. А когда поели, Веллингтон спросил. «Ну, а бойцы-то у него как? Держатся за место? Небось, отбор как в модельное агентство?» Тукан засмеялся. Ему показалось забавным сравнение банды егеря с модельным агентством. «В открытую, конечно, никто ничего не говорит. У егеря с такими разговор короткий. Но я слышал, что он ребят обижает. Может, ни за что в дыню заехать или вообще без бабла оставить. Он ведь, по сути, беспредельщик, потому что силу за собой чувствует. Поддержку клыков».